«А может, ты нам не сестра?» — произнесла вдруг Дейла. «Меня всегда удивляло, почему отец так плохо относится к тебе». «Но играть, как видно, придется». «Я очень хочу в туалет», — произнесла Василиса как можно жалобнее. «Врешь», — Дейла недоверчиво прищурилась. «Если вы должны караулить меня», — смиренно ответила Василиса, «сходишь со мной и посторожишь возле дверей». «Отец сказал, что если рыжая захочет выйти по какому-либо поводу, надо позвать Марка». Норд был непреклонен. «Ну, это уж слишком», — возмутилась Василиса. «Я просто хочу в туалет». «Нет, я должен его позвать, ясно?» Норд крутанул часовой циферблат на браслете, словно колесико. Раздался тихий гудок. «Все, он же в курсе», — довольно сообщил Норд. «Классная штука этот браслет». «Значит, браслет еще работает как быстрое средство связи. Здорово!» «Но теперь Василисе придется действовать куда быстрее». «Раз главный надзиратель уже идет, не могли бы вы оставить меня одну, чтобы я могла переодеться?» Василиса старалась говорить как можно невиннее. «Две минутки, а?» Времени оставалось в обрез. «Если Норд с Дейлой хоть что-то заподозрят, план рухнет». «Одна минута», — равнодушно бросил Норд, думая о чем-то своем. Он соскочил с кровати и первым вышел в коридор. Дейла вяло кивнула и поплелась следом. Василиса прислушалась тихо. Рывком скинув одеяло, она быстро натянула джинсы и сразу же проверила содержимое заднего кармана. Часолёт был на месте. Тогда она прошла к окну и осторожно потянула на себя защелку. За окном плыли сине-сиреневые сумерки, зажигались первые звезды. Странно, а ведь Василиса думала, что сейчас утро. Оказывается, она проспала почти целые сутки. Девочка попыталась открыть окно как можно тише. Аккуратно потянула на себя оконную раму, но петли предательски громко скрипнули. Тогда она рывком распахнула окно и вскочила на подоконник. Внизу никого не было. Шум услышали. Дверь открылась, пропуская встревоженного Норта, но Василиса уже никуда не смотрела. Сильно размахнувшись, она оттолкнулась от подоконника, прыгнула и, уцепившись за толстую ветку дуба, подтянулась на руках. Небольшая заминка, чтобы сохранить равновесие, и девочка полезла наверх. «Она убежала!» — ахнула Дейла. «Тише!» — цыкнул на нее Норт. «Никуда рыжая не денется, она же на дереве!» В проеме окна показались сразу три головы. «И куда ты собралась бежать?» — ехидно спросил старший брат. Говорил он шепотом. Наверное, боялся, что раскроют бегство Василисы. «Вокруг ограда, тебе не пробраться за нее!» «Посмотрим», — злорадно подумала Василиса и достала часы. «Слазь немедленно!» Норд чуть повысил голос. «Если узнают, что ты пыталась сбежать, тебе не сдобровать!» «Вам тоже!» — отозвалась Василиса. Честно говоря, она медлила, не решаясь воспользоваться часами. Ей вдруг стало страшно. Кто знает, что произойдет после того, как она произнесет стишок-пароль. «Ты что там делаешь?» — спросил Норд все тем же рассерженным шепотом. «А ну, слезай!»